словно в черной печи уголек. В темных елях закатное солнце. Моя юность ко мне не вернется, сам я к ней загляну на часок. На огонь, дым и запах костра, вкус ручья, да печеной картошки. Забывая о всем понемножку, забываем, кем были вчера. Вновь отвесный обрыв надо мной, брось-ка, друг, через воду веревку. Как красивы мы в старых штормовках и щетиной почти что седой. Сколько здесь поразбросано дней на пространствах от Луг до Карелии, от заснеженных в солнце апрелей до цветастых в снегах октябрей. Набеседуемся с тишиной, разопьем золотистую лунность. Поначалу негромко, но юность зазвучит во мне тонкой струной. Поглядит мириадами глаз, покружит, покружит, да отпустит. Ах, зачем же так быстро, так грустно наша юность уходит от нас? Самым знойным был юности зной, и прохладный самый прохлада. Только песни не надо, не надо, никогда не прощайтесь со мной. Словно в черной печи уголек, в темных елях кончается солнце. Моя юность ко мне не вернется, сам я к ней загляну на часок. На огонь, дым и запах костра, под зеленые тенты палатки. Ах, как сладко, как сладко, как сладко. Но пора, но пора, но пора.